На правом траверзе среди звезд медленно пускалась к горизонту светлая черточка лунной радуги. Ему и в голову не приходило жалеть о своем решении подменить Накаяму первой вылазки на планетоид. Но едва лунная радуга скрылась за горизонтом, к ощущению неуюта прибавилось невыразимо острое ощущение полной оторванности от мира людей. Впервые в жизни ему вдруг стало до бесконечности сиротливо. Однажды кто-то из друзей высказался при нем в том смысле, что, дескать, лучшими космодесантниками должны быть именно селенгены. В любом уголке внеземелья селенгены, дескать, как дома. Ничего подобного. Луну своего детства он помнил плохо, был еще слишком мал, когда его подняли на Землю. Наиболее четкие образы в воспоминаниях – бесконечно длинные стеклянные коридоры, которых всегда пахло чем-то терпким, холодным, и стояло много больших широколистных растений в стеклянных медово-коричневых катках. Вновь познакомился с Луной в курсантские годы, в год начала стажировочных полетов, и у него не было чувства, будто он вернулся на родину. Сокурсники смотрели на него, как на хозяина здешних мест, а ему самому казалось, что он ненароком забрел на территорию госпиталя, где чуть не умер когда-то. Во всяком случае, здесь чуть не умерла его мать. Даже с более обнадеживающими физиологическими данными, чем у нее, молодых женщин, готовящихся стать матерями, без лишних разговоров отправляли с Земли в лунный филиал Всемирной организации здравоохранения. Единственный из филиалов ВОЗ, где в комплексе мер по сохранению будущего младенца можно было включить и шестикратно уменьшенную силу тяжести. Ему не очень-то хотелось снова видеть памятные с детства длинные стеклянные коридоры госпитально-клинического медконсорциума. Но как быть, если надо проведать родственника, для которого лунное притяжение из-за болезни сердца оказалось предпочтительнее земного? В свое время этот родственник, Балтасар Этимон, был членом коллегии, тесно связанной с ВОЗ Международной организации «Детский фонд», а в аппарате ООН был крупным авторитетом по вопросам истории мирового здравоохранения. И беседовать с Этимоном было не скучно, но жутко. О проблемах оздоровления цивилизации Этимон мог говорить часами, пересыпая речь ошеломительными фактами, цифрами. Балтасар Этимон хорошо знал то, о чем рассказывал. Знал, где и как функционируют филиалы ВОЗ, и зависимые от них институты, клиники, госпитали, профилактории, в которых вооруженная до бровей армия медикологов держала глубоко эшелонированную оборону сразу на трех фронтах – патологическая анатомия, патологическая физиология и патологическая психология. Знал наперечет все континентальные пункты, которые действовали или создавались специализированные лечебно-оздоровительные и оздоровительно-воспитательные детские дома, интернаты, бальнеотерапевтические, лесные приморские школы-санатории. Знал, какой процент, этим он называл его жуть процент, маленьких граждан планеты, до сих пор расплачивается своим здоровьем, умственными способностями. Да чего там, жизнью своей бывает расплачивается за 200-летний период глобального недоедания. И ладно бы только это наследие прошлого, а дикая вспышка беспрецедентного употребления табака, алкоголя, наркотиков обитателями 20 века. А профессиональная несостоятельность геополитиков, долгое время считавших возможным подхлёстывать планетарно-смертельную гонку вооружений, которая хотя бы только уже астрономической дороговизной нанесла мировому здравоохранению тяжелейший удар. А глубокая по своим последствиям экологическая безграмотность многих поколений предков. Процент настолько высок, что термин «оздоровление цивилизации» некоторые социологи трансформировали в термин «спасение цивилизации», едва ли не откровенно уповая на всемогущество инженерной генетики. И то обстоятельство, что общими усилиями объединенных медконсорциум генетиков, иммунологов, патологов, физиологов, жуть процент, удалось пока хотя бы заморозить на одном уровне, Балтасар Этимон убежденно относил к величайшему достижению современного научно-технического прогресса. Кстати, рожденные на Луне составляли основную долю жуть процента. И даже те из селенгенов, кто, к счастью, в этот проклятый процент не входил, нередко страдали от подозрений, что их внеземельное клиническое происхождение свидетельство какой-то скрытой неполноценности. Он тоже страдал. Когда ему стало ясно, что в смысле роста и физического развития он плетется где-то в хвосте у своих сверстников, подростков-землян, Подозрение в собственной неполноценности встревожило его не на шутку. Наверное, поэтому мальчишка-селенген Мэв Аган с редкостной в его возрасте одержимостью добивался спортивных побед. А повзрослев, нашел свое место на космофлоте. И что же? Да в общем-то ничего, но... Иногда он снова чувствует себя в хвосте. Вот как сегодня. Почему-то не удается ему, селенгену, ощутить себя на этом диком, полутемном, насквозь промерзшем и промяченном Абероне, хотя бы наполовину так же уверенно, деловито, спокойно, как ощущает себя самый что ни на есть исконный землянин Мстислав Бакулин. Едва только солнце и лунная радуга ушли с прямого луча, настроение у селенгена совершенно упало. Ужасно здесь неуютно, одиноко, темно и тревожно. «Значит так», – проговорил Мстислав. «Поднимаемся на 80 метров и идем по диаметру. Сбрасываем аиста, ждем результата и проводим видеозапись, освещенная аистом центра кальдеры». «Где?» – спросил он. Направлять Казаранга в густую темень ему не хотелось. «Что где?» «Видеозапись центра можно проводить над кратером, в кратере и на дне кратера. Вот я и спрашиваю, где?» «Химмельсрайх», – вырвалось у Бакулина. Любимое восклицание Пауля Эллинхаузера. Он посмотрел в зеркало на неподвижную за рукоятками дубль управления фигуру командира, футлярно точно вписанную в ложемент. По контуру скафандра пульсировали синие и пурпурные огоньки. На лицевом стекле отражались разноцветные блики. Бакулин, угадав его взгляд, постучал в висок своего гермошлема. «Не ходил бы ты, Мэв, в десантники. Здесь тебе служебную визу быстро прихлопнут. Хотя бы только за язык». «А знаешь, тебе удалось меня убедить». Он машинально включил бортовые мигалки стартового предупреждения. Очень яркие малиновые вспышки стали вспарывать тьму то справа, то слева. «Из-за Элдера я вторгся в эту кошачью компанию», — думал он, аккуратно снимаясь с точки. «Последний раз. У них свои системы ценностей и отношений». С высоты планетарный провал еще больше напоминал застывшую в колоссальном разливе черную воду. Мстислав поделился предчувствием. «Под коркой чую, в этой яме ключ к тайнам ледовой плеши. Лучше бы ты позаботился судьбой леопарда», — сказал пилот-десантник Мэв Аган, — с иронией прокомментировал Бакулин. «И сразу видно, Мэв Аган не мой друг. Мэв – друг моего командира. Мэв и Юс поразительно одинаково видят, мыслят и говорят. Прилетели, увидели, нет леопарда на Абероне. И до свидания, переносим поиск на другие луны. С чувством выполненного долга». «А что вы с Элдером скажете, когда удалые наши облеты и шапочные знакомства с остальными лунами Уран-системы не прояснят судьбу леопарда?» «Ну, не думаешь ли ты?» «Думаю. Если мы не нашли рейдер здесь, в другом месте мы и подавно его не найдем». «В конце концов, можно допустить и такое, но в чем тут вина Элдера?» «Не вина, а беда. Разве он виноват, что в отношениях с Неземельем по-рыцарски честен и прям? Наш командир замечательный тактик, но слабый стратег. И не трудись возражать, это голая правда». «Я не возражаю. Более того, хотел бы спросить, а зачем Элдеру быть сильным стратегом?» «Шутишь?» «Нет. Вокруг меня одни стратеги. Начальник рейда – стратег. Капитан корабля – стратег. Штурман – стратег. Кому-то надо быть тактиком». «Нам с тобой». «Не спорю. Однако характер нашего разговора заставляет думать. Один из нас тоже стратег. Или, по крайней мере, с очень большой в этом плане амбицией». «Молодец», – одобрил Бакулин. «Кусачий. Умеешь защищать своих друзей. Даже когда на них никто не нападает. Но капитана и штурмана ты приплел сюда зря. Молчанов и Дитрих сделали свое дело, а стратегия поиска от них не зависит». «Почему? Это зависит от каждого из нас». «Стратегия? Ошибаешься. От Асеева и Элдера зависит. И пока Асеев растерян и не знает, что предпринять, Элдер действует. Активно действует, самоуверенно. Он и Дитрих уже торчат у дисплея, обсуждают навигационные модели полетов внутри Уран-системы. Бубнят про энергетически выгодные траектории, скорости, сроки. Элдер еще не успел здесь покончить с формальностями обязательной типовой разведки, а мысли его уже на Титании. Или куда он там собрался в первую очередь?» «На Умбриэль». «Да, Умбриэль. Вот и гадаешь, что раньше произойдет. То ли Асеев опомнится и стратегически грамотно определит направление поиска, то ли...» Одно из двух. Договариваем, Стислав. То ли Элдер начнет бездарную клоунаду, дергая лунную радугу от луны к луне, теряя время, растрачивая энергоресурсы. Не кричи, шлемофон у меня в порядке. И чего ты волнуешься? Сам видишь, нет леопарда на Абероне. И никаких следов. Так с какой стати вы, Джанелла, Нортон и ты, сомневаетесь в целесообразности намерений Элдера? Вот как? Сомневаюсь не я один? Что ж, будет легче. Что будет легче? Ты что-нибудь предлагаешь? Спрашиваю не только как друг Элдера, но и как человек, которому не безразлична судьба экспедиции, и который тоже хотел бы во всем разобраться.